«Слушай свою мать, Арья», — сказал отец, заметив дочкин умоляющий взгляд, прежде чем скрыть намек на улыбку поеданием хлеба. Он продолжил есть свою яичницу, когда мать посмотрела на него с очередным вздохом. Джон, как всегда, сидел за противоположным концом стола, как можно дальше от мачехи, однако не настолько далеко, чтобы не иметь возможности перекинуться словом с Роббом. «Есть какие-нибудь новости насчет дезертиров?» Робб попытался сменить тему разговора, томясь от такой привычной рутины. «Пока ни слова», — отец ответил через минуту. «Сэр Родрик говорит, что они обычно умирают еще до того, как проходит мимо последнего очага», — вмешался Бран. Мать уже собиралась вклиниться в разговор, но отец одним лишь взглядом заставил ее сохранить тишину. И Арья мечтала получить такую же силу, ну хотя бы на один день. Это правда. Беглецы из ночного дозора редко получают помощь, независимо от кого. Нет, прервался, слегка кивнув. Если его найдут, то мы будем вынуждены выполнить свой долг, добавил он, обернувшись к Брану. Он еще мал. Нет, попыталась возразить мать, но Бран перебил ее. Отнюдь. Я справлюсь, отец, воскликнул брат вызывающе, выпрямив спину. Арья лишь что-то буркнула, также глядя на отца. И я могу тоже, сказала она, и вдруг осознала, что сказала лишнее, потому что мамино недовольное выражение лица превратилось в раздражительное. Категорически нет, прозвучал вердикт, от которого Бран взвыл от ярости и ударил сестру по руке. Зачем, ты все испортила, свирепствовал Бран, и мать уже собиралась подняться и утихомирить их, когда открылась дверь и в столовую зашла Санса. Арья почувствовала некоторое мстительное удовлетворение, заметив состояние сестриных волос. Та, очевидно, даже секунды не потратила на приведение их в порядок. И насколько Арья знала, это будет раздражать сестру в течение всего этого дня. «У кого-то сегодня были определенные проблемы с просыпанием», — сказал отец. Санса словно и не услышала его слов, почти слепо шагая к столу, одновременно потирая правую сторону лица. Арья снова улыбнулась, готовясь к целому дню, полному насмешек. Сестра ненавидела подколки насчет своей прически, особенно, когда они были заслужены. Санса села возле нее, медленно моргая, и уставилась взглядом в тарелку. У нее был измученный, изможденный вид. «Забыла про расческу?» — спросила Арья, сведя бровь. Тон вопроса звучал идеально невинным, не давая матери ни единой зацепки для недовольства. «А-а-а!» — прошептала Санса, словно только что заметив присутствие сестры. Девушка проигнорировала вопрос, еще раз моргнув. «А-а-а!» — прошептала она снова, крепко обняв ее. Арья словно оцепенела, а протест застрял в горле, когда объятия сестры стали крепче. «Да что же это творится?» — думала девочка с задумчивостью, размышляя, не стоит ли дернуть Сансу за прядь волос, чтобы вырваться на волю. Она начала сопротивляться, когда поняла, что это идеальный момент для сестры вымазать ей голову кашей или еще какой-то липкой субстанцией. Однако Санса почти мгновенно отпустила ее, непривычно неохотно. Арья почувствовала облегчение и какое-то смятение, когда не обнаружила никаких следов мстительного розыгрыша на волосах или одежде. Не то чтобы Санса была известна как шутница, но последняя вчерашняя шутка Арьи в комнате сестры несколько беспокоила девочку, и она ожидала возможной мести. Сестра как будто впервые осознала, где сейчас находится. На лице изменились десятки выражений эмоций за какую-то секунду, прежде чем воцарилось странное вежливо-нейтральное выражение. «Доброе утро, Джон», — сказала она, разворачиваясь к юноше, и почти извиняюще улыбнулась, когда подошла вплотную и сжала плечо, с каким-то проблеском признания во взгляде. Сводный брат, который до этого мгновения и сам улыбался этому непривычному поведению, явно чувствовал себя чрезвычайно неудобно, застыв с одеревеневшим лицом, пока она колебалась еще с секунду. «Извините, просто, я видела страшный сон», — сказала она, пытаясь объяснить, потому что сейчас уже все присутствующие за столом смотрели на нее с легким шоком. «Видимо, и вправду сон был плохим», — заметила мать с понимаемой с растерянностью. Роб прервал созерцание этого зрелища и с недоверием взглянул на Джона. Тот неуклюже пожал плечами в ответ, когда Санса повернулась влево, крепко обняла Брана и пощекотала его. «Привет, маленький рыцарь», — она тепло поздоровалась, взъерошив его волосы. В голосе слышались непривычные нотки, так словно ей что-то сжимало горло. «Эй!» — пробормотал Бран, и Санса засмеялась от его реакции. Она поздоровалась с Роббом и матерью, когда отец встал, положив салфетку на стол, прежде чем обойти стол. Завтрак закончился, и лорда Винтерфилла ожидал долгий день. «Рад, что ты сама смогла вовремя проснуться. Это, пожалуй, впервые за этот год», — сказал он, проходя мимо нее, и коснулся плеча. Нет, удивился, когда Санса подскочила ближе, резко обняв его. «Отец», — выдохнула она с вымученной улыбкой. Отец был в недоумении, как и я перед тем, когда похлопал дочь по спине, оглянувшись к жене, так словно это требовало какого-то объяснения. «Видимо, это был на самом деле ужасный сон», — сказал он неуклюже. Санса крепче обняла его, словно пытаясь убедиться, что он настоящий. Она тяжело дышала, зарывшись лицом ему в плечо, так словно снова стала пятилетней девочкой. Арья с удивлением осознала, что сестра плачет. Звуки были нечеткие и тихие, но приглушенное рыдание было узнаваемым. Прежде чем она отпустила отца, неловко улыбнувшись, и вытерла влажные щеки рукавом платья. «Санса, что случилось?» «Да просто, то и в самом деле был ужасный сон», — ответила она, подавив очередной приступ слез. «Я просто рада, что с тобой все в порядке», — добавила дочь мягко, прежде чем вернуться к своему месту, и глубоко вдохнула, снова бросив взгляд на стол. «Я рада, что вы все здесь», — сказала она, подавив последний всхлип, и взяла с тарелки кусок свежевыпеченного хлеба. Девушка быстро начала жевать, игнорируя тревожные взгляды со всех сторон. Джоффри протиснулся мимо последних кустов, проскользнув на привычную поляну возле чердрева Винтерфилла. Санса опиралась спиной на ствол, разглядывая кроваво-красные листочки, пока юноша быстро шагал к ней. «Я уже начал немного волноваться, когда не увидел тебя во дворе», — сказал он, обняв ее сзади. «Боги, как я по ней соскучился», — думал юноша, вдыхая ее запах. Однако сознание Сансы словно продолжало парить где-то далеко, когда она ухватилась за одну из рук Джоффри и положила себе на живот, продолжая созерцать чердрево. «С тобой все в порядке? Болят прежние раны?» — спросил он, обеспокоенный тем, как Санса словно не реагировала на его присутствие. «Нет, на самом деле нет», — ответила она через минуту. «Это не звучит убедительно», — сказал Джоффри, мягко улыбнувшись, как заметил леди, что сидела возле жены. Маленький щенок выглядел непривычно спокойным. Зверь посмотрел на Джоффри еще с секунду, прежде чем зевнуть. Санса вздохнула, не отпуская его руку, и они оба сели на белый корень. «Я чувствовала себя такой бессильной», — проговорила она, пытаясь выразить словами чувства, что бушевали в голове в течение последнего месяца. «В этот раз мы подготовимся лучше», — Джоффри обратился к ней искренне. «Я уже подготовил несколько предварительных планов по построению скорострельных баллист. Это будут вариации артиллерии, которую использовали в крепости Рассвета». Санса улыбнулась, когда Джоффри сжал ее руку, жестикулируя, и продолжил. «Придется сжечь несколько амбаров, но когда я подберу правильный состав пороха, то мы зажжем землю под ногами той суки, или скорее небо вокруг нее», — сказал он. «Ммм?» — спросила Санса, рассмешив его. «Это такой трюк, которому я научился в легионах. Зажечь небо красным благодаря зажигательным смесям и шрапнели. Мы сможем достать Дейнерис в самом начале битвы, если правильно высчитаем время для первого залпа. Когда она погибнет, то драконы начнут себя вести как обычные глупые животные, и мы сможем заманить их на заранее подготовленные площадки, где мы можем просто послать за ней наемного убийцу, профессионала своего дела, из числа тех, которые не кормятся с руки Вариса», — заметила она. Джоффри прервал предложение посередине, застыв с поднятой рукой, который показывал большой воздушный взрыв. «Да-да, можем и так поступить», — ответил он после немалой паузы. Санса тоскливо улыбнулась, прежде чем покачать головой, глядя на свежий летний снег. «Я говорю не только про драконов», — наконец произнесла она. «О них, о тени, о гибели Лиры, о войне, что начнется, о иных». Она запнулась на мгновение, и вдруг ее голос напрягся. «Я видела, как моего отца на моих глазах заколола в сердце тень, и не имела ни малейшей крошки идей, как это остановить. Примерно через 5 месяцев я смогу отплыть на драконий камень», — заметил юноша. «Зарежу Мелисандру в постели во время сна и сразу исчезну оттуда, никто и не узнает». «Ты опять болтаешь глупости, любимый», — сказала Санса с таким знакомым вздохом. «Собираешься носиться, куда глаза глядят, чтобы вылечить мои страхи», — добавила она тепло, касаясь его ладони. Джоффри вызывающе улыбнулся. «Это на самом деле не поможет преодолеть то чувство бессилия, да?» — спросил он через минуту самоанализа. «Боги свидетели, Раньше мне в этом не помогало и то, что государство находилось под моей властью», — сказал он. «Речь идет не только обо мне, речь идет о том, чтобы иметь в своем распоряжении все инструменты, которые мы можем найти», — возразила она, качая головой. «Речь идет о том, чтобы нести мою половину вашего бремени, из-за желания провести моих родственников и друзей живыми сквозь весь этот хаос, из-за необходимости остановить красных жрецов, драконов и белых ходоков, а может и еще чего-то ужасного, что в будущем придет за людьми, которые мне дороги», — сказала она. «Ты запланировала что-то особенное в этой жизни», — понял Джоффри, и это не было вопросом. «Магия», — сказала Санса. Брови Джоффри поползли вверх, спрятавшись между прядями длинных волос. «Я никогда не мог разобраться в этом», — прокомментировал он лениво. «Но я смогу, как ты говорил, моя волшебница», — спросила она с хитрой улыбкой. «Что-то в таком роде», — юноша ответил улыбкой. «Я знаю, что я варк, но также знаю, что могу достичь гораздо большего», — прошептала она. «Кровь первых людей звенит в моих жилах. Я это знаю точно, Джофф, что если вместо того, чтобы тратить целую кучу золота на приготовление гостинцев для Дейнерис, я смогу напрямую контролировать ее разум, уж не говоря о драконах, что если я смогу проводить разведку впереди твоей армии, обнаруживая вражеских разведчиков и планы врага, как мы сможем взглянуть сквозь лед и мороз прямо на логово главного врага». Последние слова она произнесла тихо, с намеком на опасения в голосе. «Тебе нужен наставник», — сказал он. «Да», — согласилась девушка. Он молча сидел, изучая тихую решимость, что открыто читалось на лице жены. «Я видел магию, Санса, что она делает с людьми, во что она может их превратить, если не быть осторожным», — проговорил юноша, глядя ей прямо в глаза. Ей не нужно было просить мужа, чтобы юноша был там с ней. Он был ее собственным телохранителем от безумия. «Партнеры», — добавил он через минуту. «Партнеры», — согласилась она. «Бороться огнем против огня», — подумал он, откинувшись спиной на ствол, позволяя напряжению этого момента отступить прочь. «Так куда мы двинемся? На Дальний Север, если верить слухам, то там сохранено значительно больше информации о варгах, чем где-либо в Семи Королевствах», — начал он. «Мне нужно нечто большее, чем умение варга, Джофф», — ответила она, качая головой. «Гораздо больше», — прошептала девушка, поднимая леди обеими руками. Маленькая лютоволчица уважительно взглянула на нее. «Кварт?» — спросил Джоффри, сморщив нос. «Они разбираются в магии, но там витает запах упадка, выцветших от течения времени воспоминаний о былой славе». Он запнулся, переведя взгляд на Сансу. «Этого недостаточно для нашей цели», — добавил он, отрицательно покачав головой. «Повези меня на восток», — пробормотала Санса, почесывая голову леди, которая снова начала зевать. «Позволь мне посвятить жизнь пониманию того, что есть во мне», — прошептала девушка, заглядывая в сонливые глаза щенка. «Ети, растерзанная империя, земля сотен князей и бесконечной гражданской войны, интриганов, советников и свитков с сокровенными знаниями». Юноша размышлял вслух, мрачнее от воспоминаний. Санса обернулась, чтобы посмотреть на него, пока он вспоминал оккультистов и заклинателей теней. «Нет, еще дальше», — сказал он, склонив голову. «Если мы возьмемся за это, то уже надо делать все как положено», — проговорил он, так как ее решимость начала расти и в нем. «Прямо к источнику всего этого», — улыбнулась Санса. «Ты же никогда не довольствовался полумерами». «Да уж давненько», — сказал он, глубоко вдохнув. «Если и есть такое место, где магия прямо бурлит в воздухе, то это земли теней», — добавил он. «А с шею тени», — прошептала Санса, и волосы у нее на шее встали дыбом. Мех леди взъерошились в унисон, и волчица замерла на месте, прижавшись к своей хозяйке. «И еще дальше, если придется», — прозвучал вердикт. «Вместе», — сказала девушка, сжав его руку. «Вместе», — согласился он, ответив на сжатие. «Осторожнее, не коснитесь воды, это лишь вызовет воспоминания о глубокой печали», — Зихиан обратился к ним, будто зная это через личный опыт. Они довольно быстро прошли по древнему на вид каменному мосту, вместе с несколькими другими жителями города. Все местные были замотаны в черное и серое, словно пряча свои тела от тусклых солнечных лучей, едва-едва долетавших до земли. «Это лишний совет», — Джоффри прошептал на ушко Сансе, и она сжала его руку в молчаливом согласии. «Любой, кто достаточно глуп, чтобы прикоснуться к воде из реки, которая ночью превращается в зеленовато-черную жидкость, полностью заслуживал последствия. Асшеюти не оказался тихим городом, только иногда слышался приглушенный шепот, который доносился снежным ветерком, которому не хватало сил разогнать постоянную пелену тяжелого тумана. Растянувшийся город был сопоставим по размеру с Валантисом, Королевской гаванью и Браавосом, вместе взятых, но людей здесь жило, казалось, раз в пять меньше, чем следовало бы. Силуэты среди тумана были редким зрелищем, их маски и накидки делали своих владельцев более похожими на призраков, чем на людей из плоти и крови. «Что это такое?» Джоффри спросил у их платного проводника, когда Зихиан привел их на небольшую площадь, где багряные кусты пробивались между брусчаткой, прорастая по собственному желанию в трещинах и придавая местности иллюзию движения своими колебаниями по ветру. Леди с подозрением отреагировала на призраков траву, ближе подойдя к Сансе, когда проводник кивнул. «Это мастер Хиджаз», — пробормотал Зихиан, с уважением бросив взгляд на фигуру посреди багровой растительности. Вид того мужчину возвращал воспоминания оккультистов и тайных фанатиков в памяти парня, ведь мужчина сильно напоминал серых шептунов, всем, кроме цвета накидки. Белая ткань вместо серой, такая же белая, как и борода мудреца. Глаза мужчины были закрыты, а спина пряма из-за железной дисциплины. Идеальная осанка, неподвижные руки на бедрах, пальцы сведены в мудрах, а ноги переплетены в лотосе, демонстрируя немалое умение и опыт. «Как давно он находится в таком состоянии?» — прошептала Санса, когда пара остановилась, смотря на добрые пять или сколько там метров пустого воздуха между левитирующим мудрецом и землей. Это выглядело, словно старик сидел на невидимом стуле немалой высоты, устойчивый и неподвижный. «Десятки лет, как минимум. Сотни, как кое-кто рассказывает», — ответил Зихиан, чтобы поощрить их двинуться дальше по почти безлюдной улице. «Почему он это делает?» — спросил Джоффри, неохотно переведя взгляд на их невысокого проводника. «Мотивы аэромантов простираются за пределы этого мира. Они ищут что-то за пределами, чтобы стать единым целым с ветром и развеяться в пепел», — сказал тот, ведя их в боковой переулок. «Пойдем, день короткий и здесь есть еще столько всего интересного», — поспешно зашептал абориген. Санса слегка покачала головой, когда Джоффри поднял брови, и их поиски продолжились. Ее взгляд парил между башнями из темной древесины и бумаги, как будто вынырнувших из тумана в каждом следующем квартале. Изысканные образцы невероятного мастерства строителей вырастали из мглы, протягиваясь в небеса. На углах кварталов светились небольшие фонари, качаясь по ветру. Их стенки были покрыты старым и краткоэтийским письмом, что умоляло о милости у давно забытых богов. Замотанные в накидки силуэты избегали ее взгляда, едва выныривая из тумана, чтобы почти сразу там и исчезнуть. На дворе был полдень, но все же в городе доминировала темнота, как будто свет убегал от теней, пока солнце начинало медленное восхождение к горизонту. «Вот палаты запада, пусть их кровь благословит», — сказал Зихиан, остановившись прямо на краю дороги. Брусчатка резко обрывалась, переходя в черную грунтовую дорогу, которая извивалась вверх, как слизистое течение реки, по холму до самой вершины, увенчанной старинным дворцом, чьи окна выглядели не шире арбалетных окон вестеросских замков. В отличие от остального города, это здание было построено из потрескавшегося черного камня и гранита, украшено выветренными, извилистыми, черными колоннами, чьи верхушки терялись в тумане над дворцом. Санса кивнула, когда Джоффри взглянул на нее, и он кивнул в ответ. «Я чувствую силу, вес этого места», — прошептала она, и мех леди встал дыбом. Они уже увидели остальные палаты, и казалось, что эти последние, как раз то, что нужно, самые мощные из всех четырех. «Тогда сегодня вечером», — подумал Джоффри. «Еще чаю?» — спросила фигура в маске, протянув хрупкую руку за декорированным чайником. Единственным фактом относительно ее личности, что Санса смогла вычислить, был разве что женский пол собеседницы, а еще хорошее умение скрывать мысли и эмоции. Пожалуй, такой и должна была бы быть та, что, вероятно, была заклинатель теней высокого уровня. Мегиса из палаты запада уже ждала их в ту минуту, как Санса и Джоффри постучали в ворота дворца. С лицом, скрытым за белой маской, и телом, одетым в странное черное одеяние, словно балансировал на грани между обычной накидкой и множеством переплетенных повязок. Она пригласила их внутрь, и то, что произошло сразу после встречи, оказалось одним из самых напряженных разговоров, который Санса имела за все свои жизни. «Да, пожалуйста», — согласилась она, заметив то, как Джоффри напрягся, подозрительно оглядываясь по комнате, как он уже делал с дюжину раз после начала переговоров. Они не видели ни одной другой живой души с момента прихода в палаты, но юноша был убежден, что за ними незаметно наблюдают. Ее муж бессловесно рассказал ей это и еще немало других мыслей тем своим взглядом, а медленное моргание было очевидным признаком волнения. Мало кто осмеливается идти по пути теней, а еще меньше тех, кто прибывает сюда аж из самых сумеречных королевств в поисках такого пути, сказала Мигиса, перемешивая свой чай серебряной ложечкой. Тех, кто рискует найти правду этого мира, действительно мало, на моей родине или где-нибудь еще. Разве это не в самой природе человечества закрывать глаза и отказываться от признания того, что находится за пределами? Спросила Санса. Хорошо сказано, особенно для кого-то, кто столь недавно овладел этим языком. Женщина позволила себе поделиться крошечной толикой информации. Санса проигнорировала ту попытку, не теряя ни секунды, склонив голову. Так мы пришли к согласию, секреты в обмен на секреты обучения за ограниченную службу, спросила она свою потенциальную наставницу, плавно проговаривая слова на етийском, пытаясь пробиться взглядом сквозь маску и глядя в глаза. Мигиса на минуту также склонила голову. Это тяжелое бремя, к которому ты стремишься, юная девочка, и ты предоставила так мало крошек информации, такую малую цену за знания, из-за которых большинство жителей этого города убивали бы без лишних вопросов. Она запнулась, перейдя на шепот. Знание о будущем ради знания о прошлом, практическое обучение за временное рабство. Более чем адекватный обмен для нас обоих, сказала Санса, не выражая мимикой никаких эмоций, когда пила чая. Леди сидела возле нее словно статуя, следя за каждым движением Мигисы. Возможно, какой же интересной парой вы двое являетесь, сказала Мигиса в ответ, глядя на телохранителя Сансы. Она глубоко вдохнула, словно нюхая воздух, прежде чем выдохнуть его с удовлетворенным вздохом. У вас обоих столько силы в крови, в родословных, ты еще не рожала от него ребенка? Спросила она Сансу, задержав взгляд на Джоффри. Санса на мгновение нахмурилась, сжав зубы и временно ломая нейтральный фасад. Ее разум быстро рассмотрел версии от отказа до отвлечения внимания, перепрыгивая между возможными путями дальнейших действий. А она сразу увидела фальшь в этой игре у охранника. Она является мощным игроком, чтобы так быстро разобраться в Джоффри, подумала девушка. Еще нет, на данный момент меня интересуют другие дела, вместо этого ответила она, снова надевая воображаемую маску на лицо. Маска Мигисы делала попытки прочитать эмоции волшебницы вдвое тяжелее, оставляя девушку в невыгодной позиции. Она словно разглядывала их обоих в течение определенного отрезка времени, прежде чем слегка кивнуть и встать. «Мне нужно переговорить со своими коллегами. Пожалуйста, тем временем наслаждайтесь нашим гостеприимством», — сказала женщина, махнув рукой в комнату. Здесь находились книжные полки и небольшие шкафчики для вина, расположенные вдоль стен, мягкие ковры и столы из тропической древесины, уставленные изделиями искусства и стеклянными кальянами. Санса проигнорировала эту роскошь, зато вдохнула полной грудью. Она с уважением кивнула, также приподнимаясь, и посмотрела на Мигису, пока волосы на шее становились дыбом, а сердце неистово колотилось в груди. Мигиса из палат Запада пахнула ложью, жаждой подлым, надвигающимся предательством. Джофф, девушка тихо обратилась к юноше, как Мигиса обернулась к ним спиной, шагая к двери медленной походкой. Ее муж понял ход мысли и отреагировал не колеблясь. Через какое-то мгновение длинный шаг привел его за спину хозяйки. Светлорев еще не успел материализоваться полностью, когда проткнул насквозь спину заклинательницы теней. Пурпурные фракталы смешивались с ее кровью, когда валерийская сталь вышла через ее сердце и грудь. «Сколько их!» — закричал Джоффри, вытаскивая лезвие из задыхающейся женщины. Тени же из крови и тьмы уже формировались вокруг входной раны, когда юноша порывисто стянул колдунье голову одним чистым замахом. «По крайней мере еще шестеро, позади, за шкафом!» — воскликнула Санса, когда леди низко зарычала. Упомянутый шкаф свалился на пол, высвобождая замотанных в тряпье мужчин с длинными изогнутыми ножами в руках. Они не проронили ни слова, сразу бросившись в бой. Джоффри сам заполнил тишину собственным криком, когда заря-лев материализовался позади него в прыжке, врезавшись в первую волну врагов, разрывая людей когтями и клыками, когда достиг их за полсекунды. Светлорев присоединился к нему с сиянием золотистого света, отрубая конечности и головы. Санса почувствовала мурашки по коже на правом плече, когда леди повернулась. И девушка пригнулась как раз вовремя, увернувшись от арбалетного выстрела. Кинжалы выскочили из потайных складок рукавов, когда она обернулась, дернув на бок голову, и вражеский нож резанул ее по щеке. Ее атаку в ответ была инстинктивной и мгновенной. Один кинжал полоснул врага по руке, а другой утонул в его горле. Тот булькнул, падая назад, и нападавшего сразу заменил другой враг, который только что спрыгнул с открытого люка в потолке. Одетый в черное мужчина почти беззвучно приземлился на пол, его ножи сверкали, из них что-то скапывало на пол. «Новые враги!» — закричала Санса, отступая назад, избегая шквала ударов, в то время как леди прыгнула, целясь противнику в бедро. Санса уклонялась и крутилась. Ее рефлексы едва-едва справлялись с кружащимся в танце смерти, которым был тот замотанный в черное человек, но этого оказалось недостаточно. Один из ножей резанул ей сухожилие на левой руке, и девушка закричала сквозь стиснутые зубы, уронив кинжал на пол. Она сделала шаг вперед и получила следующий укол в плечо, прежде чем смогла вогнать другой кинжал прямо в вражеское сердце, благодаря отвлечению со стороны леди. Она почувствовала, будто ее собственное сердце пробили сталью, когда по комнате пронесся порыв ветра, гася огоньки свечей и фонарей, и тени потемнели. Леди взвыла в агонии, когда ее собственная тень как-то словно ожила. Искаженная темная масса вязкой субстанции связала лютоволчицу и задушила ее в мгновение ока, полностью покрывая ее тело и прижимая ее к земле с тошнотворным хрустом, пока она не растворилась в ничто за секунду. «Леди!» — завизжала Санса, почему-то чувствуя себя сонливо, несмотря на кошмары вокруг. Джоффри уже хромал к ней, держа меч наготове, когда в комнату медленно зашла женщина, одетая так же, как и Мегиса до этого. Однако ее маска была небесно-голубого цвета вместо белого, вокруг тела извивались прожилки тьмы, пока кровь зарубленных убийц кипела на полу. Жидкость словно впитывалась полом, выныривая на поверхность у ног незнакомки и поднимаясь к ее рукам, которых она только что подняла вверх. «Меня отравили», едва смогла произнести Санса, борясь с тьмой, что появлялась снаружи и внутри тела. «Им нужна наша кровь», прошептала девушка, чувствуя слабость. Тени вокруг словно снова потемнели, когда она заметила порез на плече Джоффри. «Они желают захватить нас живыми». «Я прекращу это», сказал юноша, подойдя вплотную, и схватил ее за плечо, одновременно пробивая светлоревом сердце жены. Санса застонала, кровь полилась изо рта, когда Джоффри резко провернул лезвие в ране, вызывая взрыв агонии, которая почти мгновенно сменилась на пурпурные фракталы. Она упала на пол, когда Джоффри извлек меч, целясь в грудь. «Еще нет», — прошептала голубая маска, и собственная кровь юноши брызнула из запястий, формируя толстые, темно-красные веревки, прижавшие руки к полу. «Заря!» — прохрипел Джоффри, когда серебряный лев метнулся по комнате. Его силуэт таял в воздухе, словно растворяясь в ничто, пока от него не остался лишь контур. И одинокий, почти прозрачный коготь все же успел проткнуть юноше гортань. «Нет, ты расскажешь мне свои секреты», — прошептала фигура в голубой маске, подошла к Джоффри за какую-то секунду. С ее спины возникли сотни черных щупалец, окутывая парня словно младенец в руках матери. Тьма начала проникать в истерзанное горло. «Нет», — подумала Санса, искажаясь по спирали, пока пурпур сжался, и со всей силы потянул ее, его и пурпурные столбы. Джоффри ахнул от удивления, когда структура извилистого пурпура загудела в сдержанной гармонии, а его тело дико дернулось за миллионную долю секунды, пока мир вокруг сложился складками сам по себе, и она почувствовала его приближение, его успокаивающее присутствие. Наконец, они направили свое внимание вверх, и столбы тянули их ввысь с невероятной силой, купая в волнах боли. «Твой ход», — обратилась Санса с своенравной улыбкой. «Ага, да, извини», — ответил Джоффри, слегка качнув головой, прежде чем вернуть внимание к доске Скайвасси. Он потратил несколько минут, размышляя над ловушкой Сансы, прежде чем коварно улыбнуться, организуя скрытый удар, и передвинул слона вперед, как приманку. Санса что-то прогудела, склонившись над столом и подперев голову руками, рассматривая доску. «Еще вина?» — спросил загорелый мужчина, и Джоффри даже смог скрыть гримасу, зацепившись взглядом за арабский ошейник, по крайней мере на этот раз ему это удалось. «Пожалуйста», — сказал он с кивком, ожидая ход Сансы. «Не знаю, «Как ты можешь пить это так называемое вино?» – заметила жена, все еще исследуя доску и колеблясь. Ее рука зависла в воздухе в поиске верной фигуры для хода. «Ну, вино из хурмы не такое уж и плохое», – ответил он, возвращая взгляд на улицу перед небольшой полуоткрытой таверной. Юноша наблюдал марширующую колонну легионеров, одобрительно кивнув, оценив их муштру и уверенные взгляды солдат. Свободные граждане и рабы поспешно отходили в сторону, когда центурия шла по улице. Во главе колонны шел опцион, неся штандарт с гарпией нового гиса, что зажало молнию в лапах. Идентичные изображения были нарисованы на широких щитах легионеров. Он нахмурился, снова взглянув на доску. «Откуда ты узнала, что это подстава?» – спросил юноша у нее. «Тебе никогда не нравилось приносить в жертву собственные войска», — ответила девушка после легкого вздоха. «А еще ты чуточку прищуриваешь глаза и сжимаешь кулаки, как младенец, это тебя выдает», — продолжила она с лукавой улыбкой. «О», — Джоффри кивнул, — «теперь буду следить за своими жестами, особенно когда твои глаза мерцают, как опьяневшие бабочки». «Да ладно», — ответила она, слегка покраснев. «Это была всего лишь шутка», — уточнила девушка, — когда Джоффри увел слона от неудачной засады, быстро задействовав другой план, который должен был привести к уничтожению двух осаждающих башен. «Я так и подумал», — сказал он с фырканьем. Игра продолжалась еще некоторое время после того, как посетители приходили и уходили, пока пара отдыхала в течение остального полудня. Большинство посетителей были свободнорожденными портовыми рабочими, работавшими на протяжении долгих смен, поддерживая оборот торговли. Отдельные моряки из флота Нового Гиса также были частыми гостями заведения Кхезераза, приходя сюда со счастливыми улыбками, а уходя прочь, после драки с недовольными гримасами, когда у них кончалось золото. «Как думаешь, другие люди видят пурпур, когда мы умираем?» – спросил он, пока игра топталась на месте. «Не знаю, возможно», – ответила Санса, баюкая в ладонях кружку с крепким элем. «Очевидно, появление Светлорева всякий раз становится еще тем световым зрелищем, когда ты вытаскиваешь его из своей души. Возможно, как, то так и выглядит исчезновение наших тел, лишь в обратном направлении», — она размышляла вслух. «ГМ, если так и есть, то каждый раз наши смерти вызывают немало загадок. Ты когда-нибудь думал, что происходит с мирами, которые мы оставляем позади, что происходит с их жизнями?» — спросила она через минуту. «Множество раз думал. Предполагаю, что все их души также откатываются во времени назад, вместе с остальным космосом, и меня это до сих пор смущает. Предполагать обратное было бы безумием», — ответила Санса через некоторое время, раз за разом кивая и не отводя взгляда от игральной доски. «ГМ, однако нужно огромное количество энергии, чтобы возвратить все сущие в прошлое». Год за годом Джоффри запнулся, двигая фигуру всадника направо, и убил Сансиного дракона. «Безусловно, о такой силе магии колдуны нашей эпохи не могут даже и мечтать, это уж точно. Но как наши, создатели смогли достичь такого результата, и не смогли остановить долгую ночь, это вопрос, который мне мозолит, иногда в течение целых ночей», призналась она. Джоффри фыркнул. «Твои поиски ответа обречены на провал», молвил он. «Глубинные, кажется, достаточно хорошо поняли природу миропорядка, и они были смертны, как ты или я. А еще они разработали огромный план, охватывающий целые эпохи, предвидя будущее и оставляя подсказки. Это все вне нашего понимания. Есть разница между смертными и смертными, Санса», — сказал он. «Эй!» — запротестовал юноша, когда почувствовал, как звериная морда просунулась между рукой и животом. Он не успел среагировать, прежде чем леди уже благодарно ела длинный кусок поджаренной ветчины. Санса улыбалась и попискивала, как ребенок, почесывая счастливую юную лютоволчицу, игнорируя ворчание Джоффри. «В следующий раз ты будешь договариваться с трактирщиком об очередной порции», — сказал он. «Ой, как будто это так трудно. Просто немного потрясу этим, и он продаст нам следующую порцию по цене погнутой меди», — ответила она, слегка выпячивая бюст. «Используешь собственное тело как оружие. Госпожа Тия гордилась бы тобой», — заметил он с искренним смехом. «Ее бравоские умения оказались бы потрачены впустую ради этих мужланов», — ответила она, скосив глаза на тучного трактирщика, что угрожающе махал длинной железякой перед недовольным портовым грузчиком. «Ха, она слишком изящна, а еще и здесь жарко, а она ведь так любит те меха песцов», — добавил он. «Ты тоже, ну они же подходили тебе, что же тут сказать», — сказал Джоффри, улыбаясь. Санса хмыкнула, улыбаясь ему в ответ, ее рука зависла над пехотинцем. «Он погибнет от моего дракона», — заметил Джоффри. Санса остановилась, снова взглянув на доску, и попыталась потрогать слона. «Он погибнет через два хода. Здесь рыцари сильнее», — сказал он. «Это мудрость нашей родины». Санса скривилась, откинувшись назад в кресле, и постучала пальцем по подбородку. Она еще с 5 минут разглядывала фигуры на доске, прежде чем раздраженно буркнуть. «Есть ли у меня хоть какой-то шанс вывести короля из-под удара?» «Ни одного. Но я же проделала тот двойной обходной маневр, приготовив эту группу пехотинцев, чтобы... которых остановит моя сплошная башня, если я передвину ее на 3 клетки вперед и на 2 влево». Джоффри закончил предложение за нее, указывая на башню позади 2 пехотинцев, которую стратегически разместил для блокирования такого будущего маневра. «Не нравится мне эта игра», — сказала она с ворчанием. «Ну, она же нравилась тебе в Винтерфилле, потому что тогда ты поддавался. Так ты признаешь, что предпочитаешь поддавки. Я считал, что ты не хочешь, чтобы я опекал тебя», — спросил Джоффри, высоко подняв брови и сделав ударение на последних словах. «Ой, все», — ответила бывшая королева 7 королевств, бывшая купчиха-интриганка Иварк, его жена и в самом деле сейчас достигла вершины красноречия. «Пятую партию?» — спросил он. «А боги, нет», — сказала она, прежде чем встать из-за стола, и потянулась, как ленивая кошка. Леди повторила ее движение, выдвинув лапы вперед, медленно махая хвостом, моргнула и сама потянулась с неудержимым зевком. «Хочу пойти прогуляться, размять ноги. Кроме того, уже вечереет». «Отличная мысль», — согласился юноша, приподнимаясь, и чуть изогнул шею, разминая окоченевшие мышцы. Санса заплатила бармену, соблазнительно наклонившись вперед, сбивая цену, пока Джоффри собирал игровые фигуры. Вскоре они уже шагали по мощеным улицам Нового Гиса. Возгласы тысяч лавочников, говоривших на десятки разных языков, смешивались с пронзительными криками чаек. Они прогуливались сквозь толпу пьяных и веселых каперов, охотников на рабов и портовых работяг, что пробовали свою выпивку на основе с кислого молока, и проходили мимо величественные статуи мертвых генералов и легатов давно минувших времен, которые жили тогда, когда Валерийское государство было всего лишь мечтой в умах пастухов коз. Они двигались по главной улице подальше от причалов, вверх по склону, минуя порт. Оттуда было видно высокие ступенчатые пирамиды в центре города. На желтых вершинах сооружений горели огромные костры. Пара шла, сплетя пальцы рук, пока леди носилась за разноцветными птицами, которые время от времени садились на землю, пронзая грунт длинными клювами. Однажды она все-таки поймает какую-нибудь из них и получит взамен дыру в голове в качестве награды, сказал Джоффри. «Черепа лютоволков крепче, чем кажутся», — ответила Санса. Прогулка завела их к грунтовой дороге, с колеями от колес телег, с несколькими деревьями, что нависали сверху. «А то я не знаю», — сказал Джоффри, скрывая хитрую улыбку. Они сели на большой пенек у дороги, наблюдая закат. Леди снова зевнула, подбежав к ним, и легла на пузо. «Посещение палат Запада было плохой идеей», — сказала Санса. Джоффри утвердительно буркнул, глубоко вдохнув. «Ага, я тут подумала, насчет попытки с палатами Юга», — добавила она через некоторое время. «Почему ты считаешь, что там получится по-другому?» «Ну, для начала, это самая слабая палата из всех 4. Что-то случилось где-то 100 лет назад, что почти уничтожило их, и согласно упоминаниям, что мы нашли в императорской библиотеке, они так и не восстановились полностью. И Икунь был больше придурком, чем историком. Над нами тогда чуть ли не открыто насмехались. Там, в библиотеке, когда ты попросила ту книгу», — сказал Джоффри. «Ты уверял, что его источники информации являются достаточно надежными». Она запнулась. «По крайней мере относительно того исследования», — добавила девушка. «Они не в той позиции, чтобы мухлевать или делать подвох, не тогда, когда мы предложим им то, что поможет палатам подняться в их местной версии «Игры престолов». Джоффри покачал головой и ответил. «Нам понадобится нечто большее, чем просто информация о будущем. Вся та болтовня о секретах в обмен на секреты может и звучат поэтично, но ничто так не разжигает жажду, как физический предмет, будет правильным прибыть с дарами». «Ты что-то имеешь в виду, чернокнижники?» — сказал ей Джоффри. «Я вспомнил, что в башне тех уродов была валерийская свеча из драконьего стекла, когда я в последний раз был там. Та штука просто лежала на столе, когда колдун пробовал использовать против меня. Нам стоит их ограбить, может и сжечь все то здание дотла по окончанию, сделаем одолжение миру. Ну, это не займет много времени. Все равно надо будет восстановить припасы в кварте, Санса размышляла вслух. Они погрузились в молчаливую тишину, обдумывая этот вариант. Путь, что вел в неведомое. Джоффри смотрел на Сансу с легкой улыбкой, пока она медленно моргала, и ее собственная улыбка росла из-за неопределенности. «Что?» – спросила она. Он схватил ее за плечо и пылко поцеловал, через секунду получив аналогичный ответ. Она набросилась на юношу, пока его спина не коснулась пня. Рыжие пряди рассыпались по его груди, на которые девушка положила голову. «Все будет в порядке, Джофф», – прошептала Санса, засопев ему в шею, крепко обняв. В груди и внутренностях словно загорелся страстный огонь, и она прижалась к мужу, медленно дыша. «Никто не остановит нас, ни Станнис, ни Эйгон, ни Дейнерис, ни никакие колдуны в целом мире. Никто», — сказал Джоффри, разглядывая темневшие вверху небо и чаек, которые кружились в небе, словно танцуя. «Это спокойная уверенность и есть то, как должен чувствовать себя зрелый человек», — юноша мысленно спрашивал сам у себя. Судьба ни разу не позволяла ему состариться, увидеть, как тело покрывается морщинками, увидеть, как его потомки заводят собственные семьи. Он не знал, что ожидает их в теневых землях, но курс уже был проложен. Направление утверждено. Капитан должен уверенно вести судно вперед, крепко держа штурвал. Теперь оставалось лишь плыть прямо в сердцевину шторма. Других вариантов нет. «Никто», — повторил он, крепко обнимая жену. Юноша вслушивался в звуки моря вокруг себя, смешанные с хрупкими вздохами Сансы. «Только не потеряйся посреди всего этого», — прошептал он, гладя ее волосы и припоминая визги культистов и сумасшедших. Тени и иллюзии искривляли их восприятие мира в смеси чистого безумия и ужасающей реальности. «Мы потеряемся там вместе», — прошептала она в ответ. Прибытие в кварт вернуло смешанные воспоминания о прежних днях смятения, страха и чудес. Дейнерис он не застал и услышал о ней немного. Выглядело так, словно потенциально сумасшедшая девушка еще не добралась до тысячелетнего города. Джоффри уже давно изучил все возможное в отношении своего чувства любопытства, разложил все по полочкам и упорядочил то умение. Он практически жил и дышал этим ощущением, и прекрасно умел расставлять приоритеты. Несмотря на жажду узнать все нюансы о путешествии Дейнерис и о причинах ее погружения в безумие, сейчас на первый план вышли более насущные и значительно более важные тайны. Когда табличка снова исчезла, Джоффри совершил повторный визит в Дом Бессмертных. Он шагал вверх по лестнице, поворачивая направо, снова и снова, согласно подсказкам Бессмертных. Наконец юноша оказался в круглой комнате безо всяких выходов. На одиноком алтаре посреди помещения не было никаких следов костяной пластины. «Твоя любознательность предала тебя, принц Джоффри из дома Баратионов, начал Пиатпрей, вышедший из того единственного входа». Джоффри разглядывал колдуна, заметив, как слегка вибрируют бронзовые кольца на неестественно вытянутой шее. Человек криво усмехнулся, когда еще один колдун появился в комнате словно ниоткуда из-за колонны. Брови второго Пиатпрея, которые почти отсутствовали на лысой голове, поднялись в очевидном удивлении, когда он взглянул на парня. «А ты самоуверенный, маленький принц, если ищешь то, что предназначено лишь для великих мудрецов», — сказал он. «И впрямь довольно самоуверен», — молвил другой Пиатпрей, держа в руке цепи. Джоффри обнаружил, что его правую руку заковали в железные оковы, от которых тянулась цепь, которой здесь еще секунду назад не было. «Неважно», — сказал еще другой Пиатпрей, увлекая за цепь, прикован к левой руке юноши. «Можешь радоваться, тебе откроются секреты. Твое тело станет источником света, чтобы тени могли стать еще глубже», — подчеркнул он, когда обе руки Джоффри растянулись в стороны в горизонтальной растяжке. Джоффри вздохнул, разглядывая железные оковы. «Когда-то я боялся вас, представляете», — сказал он, слегка наклонив на бок голову, и перевел взгляд на цепь. Чернокнижников те слова словно развеселили, и юноша улыбнулся в них. «Я прожил столько времени», — продолжил он, глядя на оковы на правом запястье. «Существует своеобразный ритм в этом мире, ритм существования, видимо так, своеобразная первичная энергия, что пронизывает тишину и шум, сталь и камень, воду и небо, бурю, почти как песня, как же трудно выразить это словами», — сказал он, прежде чем прерваться на минуту, с затуманенными воспоминаниями глазами. «Вы хоть раз слышали ее, ту, мелодию, гармонию?» — спросил он у них искренне, почти умоляя об ответе. Один из преев скривился, подходя ближе. «Ты всего лишь смесь пыли и снов, временных и банальных. Как можно вообще пытаться понять то, что лежит за твоими пределами восприятия?» — спросил маг. Его пустой голос слышался эхом в комнате. Джоффри задумчиво кивнул, глядя на собеседника. «В том и дело, чернокнижник», — сказал он, — «если мы являемся всего лишь порохом и снами, то что такое сон самого сна?» Колдун нахмурился, когда юноша громко выдохнул. «Менее чем ничего», — проговорил юноша. Пят шарахнулся назад с открытым от удивления ртом, когда взгляд Джоффри вернулся к правой руке. Оковы исчезли, вместе с цепью. «Отсутствие песни прогоняет тесны снов», — сказал он им. «Иллюзии теней и света, которые на самом деле нереальны, по крайней мере настолько, насколько каждый из нас может убедиться», — добавил он, материализуя светлорев, и комната осветилась потусторонним пурпурным светом. Юноша ударил мечом по другой цепи, и на мгновение зазвучал резкий скрежет валерийской стали по тени и нематерии, почти сразу стихнув. «Что ты такое?» — отпрянул назад с шепотом Прей, тот, что стоял прямо перед юношей. «Оружие», — сказал Джоффри, хватая человечка за плечо и пронзая мечом грудь. «Этот меч, моя жена и я, мы были созданы сновидцами из высших пластов существования», — объяснил он, пока маг захлебывался кровью, и Джоффри крутанул лезвие, высвобождая меч из плоти движением вверх, разрывая плечо мужчины. «Сколько там еще существует сновидцев над сновидцами? Что мы такое для них?» — спросил он, когда Пиат рухнул на пол. Остальные прибросились на него с обнаженными кинжалами в руках. Он уклонился от ударов, вызывая светлоревом глубокие раны в их телах, перерубая торсы пополам. Когда последний приподнял руки к небесам и ужасно заверещал, ошарашивая этим Джоффри, юноша почувствовал, как сама кровь начала кипеть, словно невидимые руки начали сдавливать шею, и он отшатнулся, падая на пол. Джоффри зарычал, и заря взревел в унисон. Серебряный лев появился в реальности сразу за спиной последнего прея и разодрал голову колдуна одним укусом массивных челюстей. Юноше сразу стало легче дышать, и он встал, массируя шею. Заря подошел к нему, коснувшись здоровенной головой бедра человека. «Отличная работа», — похвалил он, погладив львиную голову. Юноша обернулся к двери и вышел через них, следуя по зову таблички. «А теперь пошли на охоту», — сказал он Заре. Он перешел на неторопливый бег. Зов таблички слышался словно звон, а светлорев сиял в руках, когда он рубил насмерть захваченных врасплох колдунов. Юноша ускорился, отбросив все посторонние мысли, когда внезапно повернул за угол и врезался в тройку чернокнижников. Их удивление превратилось в отчаявшуюся боль, когда валерийская сталь окропила стены красным. Следующих он неожиданно поймал вместе с Зарей. Лев врезался в людей, прежде чем те успели прибегнуть к своим проклятым чарам. Панические крики сменялись криками ужаса, который застревал в горлах, как Джоффри молча продвигался вперед, позволяя слуху вести себя до следующей жертвы. Он неожиданно врывался в их покои, подходя сзади к колдунов, отчаянно хлебали из чаш, полных вечерней тени специального колдовского напитка. Однако черно-синяя жидкость ненадолго задерживалась в их желудках, и колдуны в замешательстве смотрели на собственные животы, шокированные зрелищем, как капли их благословенной жидкости лениво стекают вниз по лезвию светлорева, который пригвоздывал их к стенам или шкафам. Юноша поднимался и спускался по лестнице, проходя над порогами из сплошного камня и обсидиана, мимо покореженных чудовищ, и те иллюзии сразу начинали кричать, когда Заря ревел и охотился за колдунами в коридорах и ритуальных комнатах. После противостояния кошмарам Гдатой культистами потустороннего мира, после встречи с настоящей тьмой, скрытой в Асшее Утине, после открытия страшной правды о том, что большинство смертных называли Красной Кометой, Джоффри воспринимал чернокнижников Кварта чуть больше, чем приглушенное эхо давно забытого крика. Тени теней плели сны из снов, неистово поглощая свои напитки и настойки в безнадежных попытках достичь апофеоза, достичь божественности, или в крайней мере стать бессмертными. Когда их лидеры погибли, а ритуальные круги распались, то подавляющее большинство колдунов оказались не более, чем мелкими фокусниками. Юноша вошел в кабинет, который едва вспомнил, и вложил окровавленный меч в ножны. Там он нашел Сансу с копьем, вымазанным красным, в руках. Она разглядывала содержимое комнаты. «Отвлечение сработало?» – спросил он, закрывая дверь за собой. «На отлично», – ответила она, восхищенно пялись на искореженную форму стеклянной свечи. Та штука имела чрезвычайно острые грани. Деформированная глыба обсидиана, длиной как человеческое предплечье, и черная, как ночь. Когда я в последний раз здесь был, то эта вещь излучала свет, освещая все вокруг цветами, словно калейдоскоп, сказал Джоффри, настороженно приблизившись к свече, лежавшей сразу у пластины из китовой кости. «Он доставил какие-то неприятности?» – спросил он, заметив мертвого колдуна. «Да нет, он был слишком занят исследованием пластины и стеклянной свечи. Она излучала неестественный свет и на этот раз», – ответила она, осторожно беря артефакт в руки. «Думаешь, этого хватит? Мы могли бы еще на чуточку задержаться здесь, поискать еще». Джоффри прикусил губу, смотря на искореженную свечу. «Давай не будем испытывать судьбу. Может, как раз сейчас уцелевшие маги сплачивают силы», — сказал он вместо этого. Санса тут же кивнула, беря в руку ближайший масляный фонарь, и швырнула его на груду книг и пергаментов, заполнявших поверхность стола. Она уже забрала некоторые из них себе, положив себе в сумку, но остальные вспыхнули сразу, а Джоффри сделал то же самое с коврами. Вскоре пламя бушевало повсюду, пока они бежали наружу через нижние уровни. Они остановятся в Ине, как делали это и раньше, чтобы набрать припасов и больше храбрых моряков, а после того, настанет пора снова посетить Асши. Инь, столица Золотой Империи Йети, глава 55, воздух. Листья были широкими и крепкими на вид, глубоко зеленого цвета с желтыми прожилками. Джоффри осторожно ощутил текстуру поверхности, следуя пальцем по контуру листа, а затем по упомянутым прожилкам, ощущая течение липкого сока внутри. Величественное дерево и само было живым произведением искусства. Переплетенные веточки уже разбегались от центра, как будто все дерево было воплощением замороженного во времени взрыва. Плоды и широкие листья украшали верхушку красочным вихрем зеленого и желтого. Крепкое, однако гнется. «Интересно, не это ли так тянет людей к величественным деревьям?» – произнес голос позади него. Джоффри отвел глаза от доминировавшего над двором монструозного фикуса и обернулся к монаху с задумчивым выражением лица. Мужчина был одет в белый халат и имел чисто выбритую голову, кроме небольшой седой бородки, заплетенной с помощью двух лент. Джоффри повернул взгляд к дереву. Люди восхищаются их мощью, за то, как те деревья противятся бурям, и ценят за укрытие над головой и плоды, что те родят. Но, как по мне, главным является их уверенное. Он запнулся, мрачнее, и моргнул от проблеска солнца, сиявшего над головой сквозь листву. «Их безмятежное присутствие, здесь и сейчас», – пробормотал он. «Поэтому они являются воплощением присутствия, монументами настоящего времени?» – спросил монах. «Монументами времени», – задумался Джоффри. «Но все же, сохраняя способность к движению, потому что всегда знают, где находится солнце, всегда уверены в своих действиях, какими бы медленными они ни были», сказал он, когда монах прошел мимо него, присматриваясь к плодам, что свисали сверху. «Но они никогда не достигнут места назначения, солнце находится высоковато для их цепких ветвей. Разве это не вызывает чувство безнадежности? А так ли это?» Джоффри ответил вопросом на вопрос. «Они создают свою собственную цель и живут, пытаясь достичь ее, вплоть до самого конца жизни, каким бы он ни был. Может ли кто-то желать чего-то большего, то есть суть не в достижении цели, а в самом пути к ней, как одно может существовать без другого? Чего стоит конец путешествия без самого пути?» – сказал Джоффри. «Но разве конец путешествия обязательно предполагает существование пути? Само ли понятие вопроса связывает вместе и путь, и финиш?» – спросил монах. «Змея пожирает свой собственный хвост. Понятие не идет в одном направлении, а бесконечно вращается между ними», кивнул Джоффри через минуту. Они еще немного постояли посреди тишины, прежде чем разом обернулись друг к другу. «Мастер Чень», — сказал Джоффри, кланяясь, соединив руки на груди. «Мастер Джоффри», — подчеркнул Чень, кланяясь в ответ. Они обменялись знающими улыбками, прежде чем Чень протянул руку к плодам инжира, которые росли низко. Он бросил один из них Джоффри, который поймал фрукт без особого труда. «Прогуляетесь со мной?» — спросил он, прежде чем откусили сочный кусок плода. «Конечно, чтобы молодежь могла вернуться к своей учебе», согласился Джоффри, оглянувшись назад на дюжину заинтересованных учеников, которые сразу начали искать более интересные объекты для наблюдения. Хотя большинство из них и были старше Джоффри на добрые 5 лет, но он никак не мог убедить сам себя, что их любознательность и влечение к знаниям были чем-то иным, чем чарующей недозрелостью. Это даже навевало ностальгию. «Не знаете покоя в течение последних дней?» – спросил Чень, когда они шагали подальше от дерева и толпы учеников, двигаясь по дорожке из мостовой, начинавшейся за пределами главного двора. «Ага, они снова заперли мою жену на неделю, чтобы она могла учиться, не отвлекаясь на посторонние. Иногда палаты Юга переступают черту бессмысленной паранойи», — ответил Джоффри. Быстрая гримаса на мгновение исказила спокойствие, которое он обычно ощущал в этом месте. Секреты плоти не менее весомые, чем секреты ума, но война и интриги преподносят первых намного выше вторых в этом городе, сказал Чень. Их прогулка привела их под арку из переплетенных деревьев, разделявшую сад на 2 секции. Джоффри кивнул, и тут же на губах появился намек на улыбку. «Вам известно, почему я здесь», — сказал он, грызя инжир, когда мастер улыбнулся. «Именно так, мы готовы», — сказал Чень, открывая деревянно-бумажные двери до небольшого додзи, что стояло возле сада. Внутри сидели в ожидании еще 2 монахов, со столиком для пайго между ними. «Мастер Джоффри», — воскликнул старший из них, приподнимаясь, загорелый гискарец, чей престарелый вид не мог скрыть проблески интеллекта в глазах. «Мастер Гахарс», — Джоффри поклонился ему, — «надеюсь, что пинки от мастера во тени притупили остроты лезвия вашего разума со времени нашей последней встречи», — сказал он. «Аух», — отозвался мастер во тени с пола, кивая низко и сидя, вместо того, чтобы встать и поздороваться с поклоном, как положено. Джоффри примерно перевел то буквосочетание из лексикона во тени «поздравляю», «Мастер Джоффри, не желаете ли получить по жопе, сыграв партию прямо сейчас?» «Он был очень неуважителен в этом отношении, превзойдя все ожидания», — ответил мастер Гахарс, складывая ноги в лотосе и садясь на пол возле стола, оставляя место для противника в игре. «Может быть, вы будете так добры, что мастер Вате вспомнит свой настоящий уровень мастерства, заодно и спасете нас от его восхвалений в течение следующих месяцев», добавил Чень, закрывая дверь за собой. «С удовольствием», — сказал Джоффри, усаживаясь напротив Вате. Толстый круглоголовый монах криво улыбался от того предположения. Здоровенные мускулистые ладони выскользнули из складок его халата, и он расставлял фишки с обманчивой точностью, даже не спрашивая, какой именно цвет Джоффри желал бы выбрать. Потому что, конечно же, Вате будет играть черными, передавая инициативу Джоффри. «Сегодня чувствуете себя уверенно, а?» — спросил юноша, прежде чем мастер Чень сел возле свободного места при столике. Темно-коричневый деревянный паркет приглушал его шаги, пока он вдруг не оказался возле них. «Хех», — буркнул Вате, что можно было бы при желании перевести как «начинай уже». Таким образом игра быстро стартовала. Вате играл так, словно дрался насмерть, могущественными и мощными рывками, что прерывались на немалые промежутки покоя, давая Джоффри иллюзию успеха, пока не наступало время и мастер не наносил следующий удар. Джоффри отдавал предпочтение классической стратегии Фолфинга, чем следованию методам его последователя и самого известного ученика, генерала Беминга, поэтому он маневрировал и совершал обходные ходы, пытаясь окружить черные фишки постоянными движениями и агрессивными манипуляциями. Когда он впервые пришел в храм Аэромантов, что возвышался на вершине большого холма за пределами собственной Асшию, Джоффри искал здесь лишь покой для медитаций. Санса оставалась все дольше и дольше в изоляции палате Юга, ее образ жизни все более напоминал тихое бытие септы. Моменты, когда у них была возможность увидеться, были немногочисленными и эпизодическими, этого хватало, чтобы Джоффри убедился в ее безопасности, но отнюдь недостаточно, чтобы избавиться от переживаний. Он провел немного больше дня, медитируя в тени величественного дерева, когда мастер Чень подошел и начал философский диспут, как с равным, а после того познакомил юношу с Гахарзом и Вате. Как только он не противился, подчеркивая, что не славится общепризнанным титулом, и все 3 монаха настаивали, называя его мастер, так же, как и обращались друг к другу. На йетийском это слово означало кого, то, кто обладал немалой мудростью и был мастером собственного пути, и если уж вас называли тем титулом, это означало, что вас признавали как мастера в определенном деле, обладавшего глубинным пониманием чего-то. Джоффри до сих пор не мог выразить словами, Что же означало то что-то? ГМ, буркнул Вате. Он проявлял скупое уважение к зрелищной игре, но очевидно был уверен в поражении противника. Монах свел одну из своих пушистых бровей, прежде чем передвинуть одну из своих черных фишек на клеточку вперед. «Это была ошибка», — молвил Чень. «Вы обрекли нас всех, мастер Джоффри», — добавил Гахарс. «Хех», — сказал Вате, — что Джоффри перевел как аналог смеси громкой овации и неприличных жестов. «Что ж, это неожиданно», — молвил монах, заметив грубый маневр, который вскоре приведет к полному поражению. «Как раз в стиле Беминга. Ну, пожалуй, так и должно было бы быть». Ведь тот полководец в конце концов убил своего учителя, как-никак. «Ну извиняйте», — добавил Джоффри, вызывающе улыбаясь. «Джи-джи-джи», — прогудел Вате с широкой улыбкой. «Теперь он просто вас дразнит», — сказал Чень. «До трех партий?» — спросил Джоффри. Оба монахи, Чень и Гахарс, уставились на него с тихим ужасом. «Выиграть одну партию — это еще возможно, но две подряд, возможно, Вате и впрямь заговорит после того». «ГММ», — ответил рослый мастер, прежде чем кивнуть. Джоффри покрутил шеей, направо и налево, разминая позвоночник. Это затянется надолго. Возможно, он даже сможет прекратить волноваться из-за Сансы на минуту или две. «Ты отвлеклась», — раздраженно сказала Калинния. Живот сжался от неприятных предчувствий, и у Сансы на мгновение перехватило дыхание. «Разве это не контрпродуктивно?» — спросила она, прежде чем Калинния махнула рукой, и очередная волна боли закрутилась в животе, как будто собственная кровь взбунтовалась против своей обладательницы. «Наглое дитя, тебя благословили одновременно даром и кровью древних времен, и все же ты всякий раз разочаровываешь меня», — сказала она, и Санси показалось, что она заметила малейший намек на зависть в голосе своей наставницы. Фигура последней выглядела чуть размытой, с белыми повязками, что покрывали сверху тело, укутанной в черное. Зеленая маска с красными мазками скрывала лицо. «Простите меня, матриарх», — сказала ученица, склонив голову. Звуки странно слышались среди серых базальтовых блоков, из которых были выложены стены этой небольшой комнаты. Они одновременно приглушались и создавали эхо. «Верни свое сознание к насущной задаче. Ключом к магии является кровь, и умение настроиться на ее звучание означает обладание силой. Достигни контроля над собственной плотью, и все остальное придет само», — сказала она, повторяя те же слова, что кружили в сознание Сансы уже почти с год времени. В комнате почти не было света. Одинокий фонарь над дверью позади нее служил лишь для создания теней в этом месте. Санса вздохнула, снова хватая кинжал. Она согнула руки, подняла на уровень головы и задержала дыхание. Девушка добавила очередной порез к десяткам других, покрывавшие кожу. Сердцебиение ускорилось, пока она концентрировалась на одинокой капле крови, которая катилась в направлении мизинца.